Часть первая. Как смастерить лук для разведения огня? Заканчивается предрождественская неделя. Колючий холод впивается в кончики пальцев. Не знаю, что Сильвия сказала учителям и школьной администрации, но в ту самую минуту, когда начинается перемена, и наш класс должен выйти на прогулку, в кабинет заглядывает секретарша миссис Тамбо и сообщает, что за мной приехала мама. Мы играем в одеяло, игру, придуманную мисс Браунинг. По правилам, один человек выходит за дверь, а в это время другой человек закутывается в одеяло с головой. Водящий возвращается и угадывает, кто из игроков спрятался. Мы играем в разные игры, потому что сегодня последний день триместра. Сейчас посмотрим кино, а потом отправимся в зал на втором этаже и отметим Рождество. На празднике будет много вкусной еды. У меня уже слюнки текут. Подошла моя очередь водить, и я таращусь на бугристую гору в центре комнаты. Девчонки и мальчишки пялятся на меня во все глаза, мешая сосредоточиться. Увлекшись, я даже не замечаю, что дверь класса открывается. С порога раздается негромкий голос миссис Тамбо. «Билли, за тобой мама приехала. Собирайся». Кто-то из одноклассников огорченно вздыхает. Я с недоумением оглядываюсь. Неужели ребята будут по мне скучать? Хоть я и проучился в этой школе уже около 6 месяцев, то есть почти столько же, сколько в любой другой школе за последние пару лет, у меня так и не возникло чувства, что я стал здесь своим. Дин, потный, раскрасневшийся, стянул с головы одеяло и буравит меня сердитым взглядом. «Ну, вашу мамашу! Я должен был выиграть! Билли ни за что бы не вычислил, кто там сидит!» Я стараюсь не смотреть на него. Стараюсь не замечать, как переглядываются мисс Браунинг и миссис Тамбо, и как вдруг расширились и остекленели глаза ребят. Они думают, я не слышу перешептываний. Почему он снова уезжает? Что у него за странная мамаша? Хватаю рюкзак и куртку. Миссис Тамбо выводит меня в коридор. По пути ломаю голову, с какой стати Сильвия увозит меня так рано. Утром она об этом и словом не обмолвилась. Сильвия — моя мама. Я называю ее только по имени. Она сама так велела. Мы приближаемся к кабинету секретаря. И через застекленную дверь уже виден темный силуэт Сильвии, скользящий как тень. Я переступаю порог и смотрю на нее вопросительно. Она ничего не объясняет. Лишь тянется руками к моей голове, словно хочет взъерошить волосы, но отдергивает руку. «Идем», — отчеканивает Сильвия и решительно направляется к двери. «Счастливого Рождества, миссис Тамбо», — бормочу я, торопясь следом. «Счастливого Рождества, Билли! Желаю хорошо провести про...» Дверь закрывается. Громкий хлопок обрывает голос миссис Тамбо, а я спешу вдогонку за Сильвией. Она стремительно шагает в сторону железнодорожной станции, расположенной неподалеку. Чтобы не отставать, я вынужден то и дело переходить на бег. На языке вертятся вопросы. Куда мы едем? Почему меня забрали из школы раньше и не когда-нибудь, а именно сегодня? Утром я рассказывал Сильвии о том, как интересно наш класс проведет последний день триместра. Но она, похоже, слушала вполуха. Хочется кричать от досады, что все веселье пройдет мимо меня. Но я сдерживаюсь. Сдерживаться — лучший выбор. Это я крепко уяснил на своем опыте. Когда мы выбегаем на платформу, двери поезда пикают и начинают закрываться. Сильвия бросается вперед, протискивается внутрь и встает между двух створок. «Скорее!» — торопит она и затаскивает меня в вагон. Двери, точно челюсти, смыкаются за нашими спинами. Сейчас мне кажется, будто школы и одноклассники, мисс Браунинг и миссис Тамбо, вокзал и поезд остаются на другом краю света. Доехав до конечной станции, мы с Сильвией быстро зашагали к лесу. Идти пришлось около получаса. Едва Сильвия остановилась, я узнал это место. Мы уже не раз тут были. Сегодня она вела меня очередным новым маршрутом, и я не сразу сообразил, куда лежит наш путь. Но чем дальше мы углублялись в лес, тем яснее я понимал, где мы. Ветерок пробегает по кронам деревьев. Чернеющие на фоне жемчужно-серого неба ветви похожи на подманивающие руки с длинными пальцами и крючковатыми когтями. «Спички?» — — командует Сильвия и протягивает руку, не поворачивая головы. Ее голос звучит спокойно. Тем не менее, расслабляться нельзя. Хлопаю себя по карманам, прекрасно зная, что они пусты. Роюсь в пластиковом пакете, который она принесла, но и там спичек нет. Заглядываю в школьный рюкзак, хотя понимаю, что и это бесполезно. Ощущая пристальный взгляд Сильвии, заново шарю по карманам куртки, но пальцы натыкаются лишь на клочки пуха. «У нас их что, нет?» — раздражается Сильвия. Она любит говорить прямо, никогда не треплется по пустякам. «Похоже на то». Я отвожу глаза, затаив дыхание. «Правило номер один, Билли?» «Всегда будь готов», — отчеканиваю, не задумываясь. Сильвия так долго вдалбливала эти правила мне в голову, что иногда они представляются бессмысленным набором слов. Надо объяснить, почему у меня нет спичек. Я ведь не знал, что сегодня... «Ладно, ладно», — обрывает она. Облегченно вздохнув, ловлю себя на том, что хотел бы заползти к Сильвии на колени, как в детстве. Глупое желание. Я уже много лет так не делал. Пытаюсь переключиться, но ничего не меняется. В прошлый наш приезд в этот лес мы забыли взять перочинный нож, и Сильвия расстроилась. Нет, она не кричала и не топала, но ее лицо стало похоже на скомканный в шар бумажный листок. Она скрылась за деревьями, оставив меня одного. Казалось, прошла вечность, прежде чем она вернулась, хотя мои часы показывали, что только 20 минут. Хорошо, что сегодня она так не реагирует. Но я очень волнуюсь. Вдруг опять сделаю что-нибудь не то, и она снова оставит меня одного. Внутренний голос нашептывает, что сейчас я должен быть в школе, наслаждаться окончанием триместра в компании одноклассников. Никто не предупреждал о походах, не напоминал, что надо взять вещи. Напряженно моргаю, отгоняя предательские мысли. Другим методом Билли тоже нужно учиться. Не исключено, что спичек у нас окажется в обрез, а может, и вообще ни одной. Она поворачивается и кладет руку мне на голову. Легонько-легонько. У нас волосы одинакового цвета. Иногда они выглядят каштановыми, иногда светлыми, а при определенном освещении появляется серебристый блеск. Длинные, шелковистые и прямые волосы Сильвии красиво струятся по шее и спине. Мои, вьющиеся, жесткие, торчат во все стороны. Сильвия однажды обмолвилась, что кудрявость передалась мне от Стива, отца. Она говорит об отце редко, а когда упоминает его, непременно озирается, как будто ее могут подслушивать. Сведения о Стиве, которыми я располагаю, похожи на пыль. Такие же невесомые и хаотичные. Я не могу связать их воедино и почувствовать, что этот человек реально существует. Родители расстались, когда я был совсем маленьким, но после развода Стив изредка навещал меня. С нашей последней встречи минуло больше 2 лет. Я четко помню тот день, потому что на следующее утро Сильвия перестала ходить на работу. Стив явился к нам, но в дом Сильвии его не пустила, и он повел меня в парк. Стив предложил мне покачаться на качелях. Я ничего не ответил, а он, помолчав, сказал что-то о том, как быстро я вырос, как любил, когда был маленьким, и как визжал от смеха, когда он меня качал. Я часто приставал к Сильвии с вопросом, когда снова увижусь со Стивом, но всякий раз видел, что она не хочет об этом говорить. Стоило мне произнести имя Стива, как она поджимала губы, а по лицу пробегала тень. Поэтому я перестал спрашивать. Со временем я разобрался, какие темы можно затрагивать в беседе, чтобы наша жизнь была спокойной, почти нормальной. И сейчас мне понятно, даже если я думаю о Стиве, вслух о нем лучше не упоминать. «Как же нам поступить? Давай попробуем...» Сильвия мысленно перебирает варианты, отчего ее взгляд слегка затуманивается. «Лук для разведения огня!» — восклицает она. «Точно! Смастерим лук для разведения огня!» Я киваю так энергично, что голова едва не отваливается. Меня радует, что Сильвия больше не думает о забытых спичках. «Ну-ка, Билли, что для этого потребуется?» Сильвия вытаскивает из кармана потрепанную книжку и вручает ее мне. Книга тоненькая. Вмятины на пожелтевших листах напоминают ямочки на щеках. На обложке написано «Как выжить». На вид книжка как книжка. Ничего особенного. Но для Сильвии она бесценна. От книги исходит затхлый запах. Не противный, но ощутимый. На страницах тут и там предыдущим владельцам оставлены пометки. Уголки кое-где загнуты аккуратными треугольниками. Мне нравятся эти приветы из прошлого. Но больше всего мой глаз радует имя, написанное на первом развороте книги витиеватым неразборчивым почерком «Сильвия Вейвуд». Мама вывела здесь свое имя за много лет до того, как я у нее появился. Она обзавелась этой книгой, когда ей было столько же, сколько и мне. Тогда она была просто Сильвией, а мне предстояло родиться еще не скоро. Нахожу в оглавлении статью «Лук для разведения огня». Открываю нужную страницу и читаю вслух список того, что нам понадобится. «Поищи сучок или ветку, из которой можно сделать дугу лука», — велит Сильвия, протягивая мне перочинный нож. «Он довольно тяжелый. Я не рассказываю ей, что побаиваюсь острого лезвия и что мне неудобно пользоваться этим ножиком. Найдя подходящую ветку, я вытаскиваю лезвие пилу. На сей раз это удается мне с четвертой попытки. И отрезаю часть. Прежде чем отнести нож Сильвии, аккуратно возвращаю зазубренное лезвие в рукоять. «Идеально, Билли!» — хвалит Сильвия, видя результат моих усилий, после чего целует меня в макушку и слегка прижимает к себе. «Идеально!» Я льну к ней, наслаждаясь теплом этих неожиданных полуобъятий, но уже в следующий миг Сильвия отстраняется и бормочет. «Нам нужна веревка. Твой шнурок подойдет». Она коротко усмехается. Послушно присаживаюсь на корточки, развязываю шнурок на кроссовке и вытаскиваю его. Я стараюсь действовать как можно быстрее, но, подняв глаза, вижу, что Сильвия не торопит меня, а смотрит вдаль. Делает глубокий вдох и медленно выдыхает, точно смакуя вкус и аромат лесного воздуха. Когда я протягиваю ей шнурок, она настолько поглощена раздумьями, что не замечает ничего вокруг. В последнее время такое повторяется едва ли не каждый день. Кажется, из мира, где нахожусь я, она переносится в какой-то другой мир. В такие моменты я чувствую, что хотя физически она рядом со мной, на самом деле она куда-то ускользает. Уже не вспомню точно, когда это началось. Пожалуй, после ее увольнения. Сильвия занималась научной работой, а потом вдруг перестала. С тех пор мне иногда кажется, что она просто уходит в себя и исчезает, хотя фактически продолжает стоять прямо передо мной. Такие эпизоды происходят все чаще и длятся все дольше. Это как темнота в сумеречный час. Сначала она подкрадывается из-под тишка, ты не замечаешь, что небо тускнеет. А потом, когда снова выглядываешь за окно, с удивлением обнаруживаешь, что наступила ночь. «Сильвия!» В ответ на мой шепот внутри ее как будто что-то щелкает. Она перестает таращиться в одну точку и переводит взгляд на меня и шнурок, болтающийся в моей руке. Стараюсь не обращать внимания на выражение недоумения, мелькнувшее на ее лице, словно она не узнает меня, не понимает, что мы тут делаем. Сильвия мотает головой. Выражение пропадает, она берет шнурок и привязывает его к концу срезанной ветки. Ловко соединяет две палочки, привязывает шнурок ко второму концу будущего лука, распрямляется и удовлетворенно вздыхает. Готово. Я озадаченно смотрю на получившуюся конструкцию и не понимаю, как с ее помощью добыть огонь. «Подготовь растопку. Подложим ее, когда появится пламя», — командует Сильвия, кивая на кучку сухого мха, который мы собрали чуть раньше. Хватает лист и аккуратно кладет его на землю, поясняя: «Сюда будут падать угольки». Она начинает крутить лук туда-сюда, словно распиливая кусок дерева. Заостренная палочка вращается. Сильвия часто дышит. «Я жду, когда вспыхнет огонь, но вижу лишь тонкую струйку дыма». «Вот», — шепчет Сильвия. На листе лежит горка дымящегося черного порошка. Сильвия берет горсть мха и кладет его поверх. «Подойди сюда, Билли. Будешь учиться. Дуй! Только очень осторожно». Послушно обдуваю горстку мха легкими выдохами. Мох едва заметно дымится. Дыма становится все больше. Мох как будто дышит. Я дую еще. Дымок валит сильнее. И, наконец, я вижу мерцание. Совсем легкое, точно движение век. Почти неразличимое. А затем пламя принимается жадно облизывать мох и съедает его в два счета. Я восторженно взвизгиваю. Мы кормим огонь кусочками сухой коры и малюсенькими веточками. Он поедает их и растет. «Получилось», — говорит Сильвия. Она снова прижимает меня к себе, и несколько секунд мы молча наблюдаем за мерцанием искр и пляской огня. По небу над нашими головами пробегает рябь. Низко нависают серые облака. Еще мгновение, и небо озаряет вспышка. Молния. Кажется, она возникла из ниоткуда. Падают первые капли дождя, и Сильвия поднимает голову. Я смотрю, как дождинки опускаются ей на лоб, образуют влажные круги и стекают по бледному лицу. Секунду спустя она резко поворачивается, словно углядела что-то, что я прозевал. Подскакивает и начинает хватать вещи. Я озираюсь, вспоминая наше второе правило. Будь внимателен. Постоянно наблюдай за тем, что происходит вокруг. По мнению Сильвии, мне особенно важно практиковаться именно в этом. Я вечно упускаю из виду то, что замечает она. Блуждаю взглядом по кустам и деревьям, силясь высмотреть то, что увидела Сильвия, но она уже торопит. Мы уходим. Помоги мне собрать вещи, живее. Легко сказать собрать вещи. Вон их тут сколько. Сильвия подхватывает сумки одной рукой, другую протягивает мне. Ее ладонь сухая, теплая и сильная. Держаться за такую приятно. Тут небезопасно, поясняет Сильвия и уводит меня. Я еле поспеваю за ней. На одной из кроссовок теперь нет шнурка, и с каждым шагом я чувствую, что она в любой момент может соскользнуть с ноги. Но Сильвия выглядит такой встревоженной, что я не хочу ей докучать, и, держа опасения при себе, старательно растопыриваю пальцы, чтобы кроссовка не слетела. «Не останавливайся, не оглядывайся», — твердит Сильвия, прибавляя шаг. «Естественно, от этих слов мне позарез хочется остановиться. Ничего не могу с собой поделать». Огонь, который мы развели, превратился в тлеющую кучку отсыревшего хвороста и погас. Теперь уже трудно поверить, что на этом месте совсем недавно трепетало голодное пламя. Но это еще не все. Там, где совсем недавно горел наш костерок, стоит человек.